Вокруг город, символ страны, с его домами, дворцами, магазинами, фабриками, театрами, памятниками. Что-то огромное, тысячелетнее, богатое шумами, запахами, пульсом и мыслью. Мы глотаем его, мы срастаемся с ним, мы празднуем его праздник, тянем его будни, мы прячемся в него и выходим в него в бой с жизнью, и мы будем дрожать, когда в него будут бить бомбы. И под одной из его крыш мы узнаем свою отверженность, свое бессилие, отчаяние и иногда надежду. Я не могу оставить Ходосевича больше, чем на час. Он может выброситься в окно, может открыть газ. Я не могу пойти учиться. На это прежде всего нет денег. Я думаю о том, что не в Сорбонну мне надо идти, а стать линотиписткой, наборщицей, научиться работать в типографии. Но я не могу бросить его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию дней, возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе то здесь, то там, а чаще в ротонде. Собираются Поплавской, Гингер, Ладинской, Струве, Адамович. Через несколько лет Смоленской, Фельзен, Юрий Мандельштам, Федотов. Реже Вейдле, Зайцев, другие. Ночами Ходосевич пишет. Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы она была теплой, когда он захочет ее надеть. Я просыпаюсь. У него в комнате свет. Бывает, что я утром встаю, а он еще не ложился. Часто ночью он вдруг будет меня. «Давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать». Я клюю носом. После кофе или чая он иногда засыпает, иногда нет. Засыпаю и я. Быта не было. И не могло его быть. Да мы и не хотели его. Но я помню, что два ощущения были свойственны мне в те годы — чувство свободы и чувство связанности. Первое было в тесной зависимости от моей жизни в западном мире и моей собственной молодости, от книг, которые я читала, от людей, с которыми встречалась и сближалась, со всем моим внутренним ростом и с тем, что я писала тогда. Чувство связанности или несвободы было соединено со всем, что касалось моей судьбы вне России, Ходосевича, нашего дома, времени и места моих дней и лет. Это чувство связанности держало меня неделями в каком-то необъяснимом умственном застое, тоске, страхе. За страхом всегда, как сторож каждого моего шага, стояла бедность, тревога пополам с болью быть вдвоем. Сознание, что мы оба находимся в мучительной зависимости друг от друга. Он не скрывал ее от меня, я не скрывала ее от него. Обыкновенные мерки мужа и жены, брата и сестры были бы к нам неприложимы. Ткань жизни ткалась днями и ночами. Ночи зависели от дней. То, что снилось, переходило в реальность. То, что мелькало при свете, в бессонницу преображалось в раздумье. Четыре стены, два человека. Они открыты друг другу. Они поняты друг другом, потому что между нами сверкает не только духовная, но и физическая близость. Как много таинственного всходит в этой жизни вдвоем, когда видишь, как ткется самая основа существования из шума в тишину, из толпы в одиночество, из ночи в день и из дня в ночь. Как много всходит потом, и как много теряется и пропадает, оставив только легкий след, который вдруг начинает таинственно жить в тебе вторым пластом. Первый всегда со мной, а этот второй я могу только изредка ухватить, он ускользает от меня. Я прислушиваюсь к нему, но бывают дни, когда его не слышно вовсе. Теперь, когда я об этом пишу, Я хорошо знаю возвращающиеся темы моей жизни, ее символику. Колодец и родник, бедный Лазарь, Товий, ведущий ангела, и ангел, ведущий Товия, рвущиеся вперед фигуры на бушприте и еще другие. Они обнаруживают себя время от времени, перекидывая мосты друг к другу, живя внутри меня между сознанием и подсознанием, производя непрерывную свою работу, немного сходную с перистальтикой, то всасывая, то извергая различные элементы. Эти пласты, их два или больше, с годами во мне нарастают, крепчают, твердеют, как лед, на который уже можно встать. И от углов их скрещений и пересечений я начинаю чувствовать свой внутренний кубизм. Но тогда, 40 лет тому назад, моя персональная символика еще была для меня загадочной. Когда я клала голову на грудь Ходосевича, за этим моим горизонтом ничего еще не было. Только мысль, что мы оба держимся друг за друга, но так ли уж крепко держимся мы за этот мир? Он, наверное, едва-едва сквозь этот мир ему сквозит какой-то другой, полный бесконечного смысла, созданный им самим и его современниками, связанный с нашим миром зеркальный мир отражений, значений и реалиоры. Я держусь за жизнь. Другой мир не сквозит для меня сквозь этот. Я знаю, что в этом единственном мире найду все необходимые координаты. Но я знаю также, что во всякой действительности есть элемент бессмысленности, во всякой цели абсурд и в каждой цивилизации жестокость. Но ведь природа-мать, пожалуй, еще страшнее, жесточе и бессмысленнее. Так уж лучше это, чем то. Да, природа-мать уже и тогда, как и теперь, мне казалась страшнее цивилизации. Теперь я знаю, что она потому страшнее, что она, во-первых, детерминирована, а цивилизации нет. А во-вторых, мы же сами часть природы. А что же может быть страшнее и жесточе и бессмысленнее человека? И, конечно, важнее, интереснее его. Впрочем, не есть ли и цивилизация часть природы? И весь прогресс, то есть вся наша реальность, не есть ли часть эволюции? Как ни грозны законы нашего общежития, нашего политического, социального, индивидуального бытия и нашего имманентного опыта, законы матери природы еще гораздо более мощны и отвратительны. Когда я начинаю говорить об этом, Ходосевич закрывает мне рукой глаза, жест ангела к Товию, и во мне возникают спокойные, свободные миры. И он засыпает на моем плече, этот его жест и жест Товия к ангелу, и мне хочется взять на себя все его ночные кошмары, от которых он ночами кричит. Эти возвращающиеся темы, эта структурная символика не наложена на меня извне, она не накрывает меня. Она составляет мою сущность, меня самое, неотделимое, как форма от содержания. Без нее я только кости, мускулы, кожа, или вода и соль, или формула. Эта символика — моя форма, которая есть и мое содержание. Она — мое содержание, которое есть и моя форма. В ней я умираю и воскресаю всю жизнь, держа за нее, потому что без нее я не я, потому что бессмысленность и непрочность мира начинает показывать мне свое лицо. Только в себе можно найти то, на чем можно и нужно стоять. Да еще, может быть, крепко прихватив другого кого-нибудь, прижав его к себе, помогая ему не соскользнуть, не обещая ему вечности, но обещая возможность последних пределов реальности, которых он ищет. И обещая ему память, хранительницу воображения, наперекор времени. «Тебя нельзя разрушить. Ты можешь только умереть», — сказал мне как-то Ходосевич. Мне хотелось писать. Я искала всевозможные пути индивидуального освобождения. но я никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила свою жизнь. Я хотела быть, во-первых, человеком, во-вторых, образованным человеком, в-третьих, современным образованным человеком, в-четвертых, современным образованным человеком в гармонии с собой и в гармонии с дисгармонией страшного мира. И только в-пятых, я хотела писать не для читателя друга, а для очищения себя, если успею познать себя перед тем, как только умереть. Он считал, что меня нельзя разрушить. Но вместе с тем он не мог не видеть минут моей слабости. В то время я тайно боялась людей, будучи жадной до них. И тех, кому нравилось, и тех, кому не нравилось, и даже больше первых, чем вторых. Я помню напряжение внутри от желания скрыть этот страх и нашу бедность, и болезни Ходосевича, и неуверенность в себе. Я бы не могла говорить о себе в те годы, как говорю сейчас. Многое было не побеждено тогда, не укрощено. Да я и не умела говорить, не умела даже думать. Самое важное было научиться думать. Научиться думать о себе, о нем, о нас. А может быть, позже научиться думать и о других. Он говорил: «Учись писать». Но я знала, что самое важное для меня — сначала научиться думать. Не писать, не говорить без этого невозможно, потому что сам язык человека есть отражение его разума. Я всегда мечтала успеть созреть перед тем, как только умереть. Страшное, грозное время, 20-е и 30-е годы нашего века. На карте Европы Англия, Франция, Германия и Россия. В одной правят дураки, в другой — живые трупы, в третьей — злодеи, в четвертой — злодеи и чиновники. Англия разоружается. Франция не способна провести в жизнь свои решения. Национал-социалисты вооружаются, предварительно заявив на весь мир, что именно они собираются делать, но их не слышат и им не верят. Там у нас начинается политический и культурный термидор, который будет длиться с краткими перерывами четверть века. В одном из перерывов будет война, когда погибнет каждый десятый. Мы сидим с Ходосевичем в остывшей к ночи комнате. Вернее, он, как почти всегда, когда дома лежит, а я сижу в ногах у него, завернувшись в бумазейный капотик, и мы говорим о России, где начинается стремительный конец всего, и старого, и нового, блеснувшего на миг. Всего того, что он любил. Брюсов умер, о белом не слышно. Люди, с которыми он когда-то был связан личной дружбой, Шагинян, Липскеров, Эфрос, Чулков, Верховский, отошли далеко-далеко. Я говорю о том, что для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России. Но я не знаю никого более связанного с русским ренессансом первой четверти века, чем он. Он может говорить о смерти Чехова и Толстого как о событиях личной жизни. Он знал Блока, он жал руку Скрябину. Он сам есть часть этого ренессанса, один из камней здания, от которого скоро не останется ничего. Он много кашлял. У него уже тогда бывали долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор Голованов, лечивший его даром, щупает его и говорит, что это, вероятно, печень, но диета не дает, потому что никакой диеты Ходосевич держать не может. Он всю жизнь, кроме голода революционных лет, ест одно и то же — мясо и макароны. Ни салата, ни супа, ни фруктов, ни всего того, что обыкновенно дают больным. Через год возобновляется фурункулез. Голованов делает уколы, но они не помогают. Он прописывает пилюли безрезультатно. Больному надо менять белье через день. И вот я отправляюсь как-то вечером осенью 1926 года сначала в Дни, где ему должны деньги, а потом к моей двоюродной сестре, чтобы занять две чистые простыни. В Днях вышел ко мне Зинзинов, эсер, в свое время пустивший Азефа, и, пугливо озираясь по сторонам, объяснил, что денег нет и не будет, что газета ликвидируется. Я стояла и смотрела на этого очень честного и очень глупого человека, и думал о том, что он будет обедать и сегодня, и завтра, и во веки веков, аминь, а мы — это еще неизвестно. И старалась уверить себя, что гораздо интереснее жить, когда будущее неизвестно, но не могла. Я знала, что Зинзинов живет в квартире Фондаминского, тоже террориста эсера, что у них прислуга и самовар на столе, и вид из окна на весь Париж, и книги, и что, как выражался Фондаминской, они живут умственной жизнью. Но денег, как сказал мне Зинзинов, в газете не было. И я ушла и поехала на улицу Дарро, в ту сторону, где метро около станции Гласьер вымахивает на поверхность земли, и там, в этой узкой темной улице на седьмом этаже, я сидела часа два на ступеньке лестницы, дожидаясь, когда придет Ася, чтобы взять у нее чистое постельное белье. Я сидела и чувствовала на этой темной лестнице, что мы пропали, что деваться нам некуда, и что я, вероятно, виновата во всем, что случилось и со мной, и со всеми нами. И думала, что если Ходасевич умрет, то, разумеется, умру и я. Я вернулась поздно. Ходасевич, одетый, едва живой, стоял в передней, готовый идти в полицию, заявить о том, что я пропала. Я села тут же на стул, усталая, голова моя кружилась, ноги не держали меня. Две слезы побежали у меня из глаз. Я пошла стелить ему постель. Он разделся, лег, целовал мои руки и смеялся от радости, что ему не нужно ехать в морг опознавать меня. Все это и его ирония было частью нашего многолетнего разговора, который начался еще там, у окна его круглой комнаты, или у дымившей печки, или в воротах дома на Кирочной. Он продолжался долго, он занял огромную часть моей жизни. Этот разговор можно было бы назвать диалогом о символизме. Не том, ушедшем в прошлое литературном направлении, которого Ходасевич был частью, но о символизме как основе жизни и мышления, основе отдельных моментов и общей судьбы человека. Не мировоззрение, но теории познания. О том, что через 20 лет Лангер назвала главным в умственной деятельности человека. Если человек не распознал своих мифов, не раскрыл их, он ничего не объяснил ни себе, ни в самом себе, ни в мире, в котором жил. Уметь найти структуру индивидуальной символики и ее связь с символикой мира — вот куда заглядывали мы с ним в этих разговорах.